Глава 7. Утром Рябинин сходил в детский сад и допросил почти всех работниц. Как там по латыни? О мертвых или хорошо, или ничего? Слежевскую хвалили, прекрасный организатор, справедливый человек, отзывчивая женщина. Мужа жалели, остался с двумя детьми. И ни намека на след преступника. Рябинин вернулся в клуб, никого не нашел, перекусил макаронами и теперь брел по озябшей улице. Под ногами похрустывали мелкие лужи, запечатанные белым литком, который был расписан овальными полосами, как шлифованный агат. Видимо, разговоры в детском саду как-то передались ногам, и Рябинин знал, что они несут его к дому Слежевского, к чужому горю. Почему оно трогает нас? Говорят, совесть, сострадание, гуманизм. А не проще ли, не трогает ли человека чужое горе потому, что он боится такой же участи для себя? Одиночество грозит каждому. Рябинин вошел в избушку удивленно. Ее хозяин сидел за столом перед чашкой остывшего чая, будто не вставал со вчерашнего дня. «Вы бы прошлись», — сказал Рябинин. «Я утром был на кладбище. Сходили бы на работу». «Отпуск дали». Следователь разделся и сел на свой уже обжитой кусок скамейки, боком к доменному жару плиты. Слежевский молча налил ему чаю. Рябинин начал пить с тихим удовольствием. Сегодня чай попахивал мятой. «Зачем вы ходите на кладбище? Зачем лишний раз травите себе душу?» «Мы прожили 19 лет». Рябинин вспомнил его слова. «Вчера вы сказали, что любовь не важна». «А вы знаете, что такое любовь?» — почти насмешливо спросил он, видимо, и не рассчитывая на ответ. «Это когда рядом с тобой спит человек, а ты его видишь во сне. Да-да, боишься расстаться с ним на время сна». «Вы так любили свою жену?» «Мы так любили друг друга». Есть дурацкая песня со словами «Осторожно, любовь, любовь», мол, ее надо оберегать. Да влюбленные горы могут своротить, по себе помню. В его жарких словах что-то показалось Рябинину неточным. Да, по себе помню. А почему не «по себе знаю»? Разве он говорит о далеком прошлом? Впрочем, у любви было столько оттенков, сколько прожитых лет». «Когда она уезжала, знаете, что я делал? Бежал с вокзала домой. Она была дома». «Как дома?» — не понял Рябинин. «Вещи ее дома, фотографии ее, запах ее». Слежевский схватил погудывающий чайник и влил свежего кипятку в чашку следователя со странной силой. Едкие брызги мелко блеснули на желтом дереве. Заварку он влил после, уже спокойнее. «Спросите меня, что я тогда делал?» Чуть выпуклые глаза Слежевского смотрели без тени иронии. Тонкие губы и почти впалые щеки были недвижно крепки, лишь усики дрожали почти неприметным тиком. «Ну и что вы тогда делали?» — улыбнулся Рябинин. «Я был с Анной. Для меня тогда впервые открылась примитивнейшая тайна. Счастье быть рядом с человеком. Не работать вместе, не общаться, не говорить, а просто ощущать его рядом и наслаждаться этим. «Что ты делал?» «Я был с близким человеком». «Да, но что ты делал?» «Я был с близким человеком. Вы меня понимаете?» Рябинин кивнул. «Следователю нужно знать право и текущее законодательство, криминалистику и достижения современной науки». Жизнь и свои профессиональные тонкости. Но прежде всего нужно знать человека. А уж как ты его познаешь, наукой ли, опытом, интуицией, твое дело. Следствие – это человековедение. Поэтому Рябинин кивнул уверенно. Мы днями сидели друг с другом молча, как два живых истукана. И нам было так хорошо, как никогда не бывало. «Что же такое любовь?» – в который раз спросил он. Рябинин промолчал, догадавшись, что его ответы Слежевскому не очень и нужны. «Любовь — это интуиция. Половое влечение плюс интуиция. Поэтому мы и молчали. Слова были ни к чему. Мы понимали друг друга даже без взглядов, без движений, без намеков. Рябинин допил вторую чашку. Слежевский опять схватил чайник с непонятной силой, но теперь следователь увернулся от едких брызг. «Вы согласны, что любовь — это интуиция?» «По-моему, любовь есть прежде всего доброта». «Ах, доброта!» — удивился Слежевский так, что Рябинин подумал про опасный чайник, слава богу, поставленный на плиту. «Любовь есть безрасчетное добро», — убежденно сказал Рябинин. «Матери к детям, а у любовников расчет есть, вы забыли про секс». «А что секс?» «Любовь связана с сексом». «Насильник тоже со своей жертвой связан», — возразил следователь, почти инстинктивно защищая любовь от секса, хотя Слежевский это понятие вроде бы не объединял. Эту чашку Рябинин выпил, обжигаясь. Он заспешил, сам не зная куда. Впрочем, знал. Его ждал Петельников, ждали инспектора. «А что толку?» — спросил кого-то Слежевский. «В каком смысле?» «Я любил Анну безумно. Другие женились, не любя. Другие живут, а я вот один». «Вмешался случай», — буркнул Рябинин, вставая. На улице еще было светло. Нетерпеливый холод просквозил легкое пальто и добрался до тела, распаренного чаем и травяным жарким воздухом. Пройдясь, Рябинин вдруг понял, что никуда он не спешит. Зачем же давился прекрасным чаем, который смаковать бы и смаковать? Зачем ушел, не дослушав про любовь? Подумать. Он вышел на улицу подумать о любви. Нет, не о любви, а о том, почему думающий о любви человек бродит злостью, как закипающая вода в его чайнике. Ведь говорить о любви, что молиться? Благость должна лечь на лицо и восторг. Почему же Слежевский? Следствие — это человековедение. 10 причин этой злости можно назвать, даже не раздумывая. Слежевский мог злиться, потому что пришлось открыть интимное незнакомому человеку. Мог злиться на убийцу, на бессилие следственных органов, на свое бессилие. Мог злиться, чтобы не расплакаться, мог злостью слезы душить.